Она была абсолютно ногой, и свободной рукой я нашарил ее гладкий, чуть выпуклый живот и волосы, мягкие завитками, в самом низу живота. Выпростав руку из-под подушки, продвинул под ее шею, и она прильнула ко мне всем телом. Перед моими глазами мерцали ее глаза, совсем огромные в этой кромешной тьме, и белели зубы. Она улыбалась. Она отдалась мне, обхватив руками и крепкими мускулистыми ногами, сжав так, что я почти не мог шевельнуться. И мы ритмично закачались вместе в сладко-пронзительном параличе, сковавшем нас в единое целое. Мы не сомкнули глаз всю ночь. Поздний рассвет проник в щели ставней, стали различимы очертания фигур спящих в повалку на полу мужчин. Над кроватью проступил темный укоризненный лик Иисуса на большом деревянном распятии. «Пора!» — шепнула она, и я сразу сбросил с себя сонную одурь. Мы вышли в потонувшую в морозном тумане улицу. Она задержалась в сенях, пошепталась той же беззубой старухой, и из того, что я уловил, понял, что она заплатила ей за ночлег. На ее лице не было и следа усталости от бессонной и опустошающей ночи. Щеки пламенели, глаза черешни влажно блестели, и улыбка была свежей и опьяняющей. Она ничего не сказала о себе, я не стал спрашивать. Только когда я уже садился в вагон, прильнула губами к моим, обожгла на морозе и шепнула: «Не думай обо мне, не ищи меня, был сон и прошел. Счастливо». Поезд тронул. Я приехал на ту станцию, где вчера вечером потерял власть над собой, и, купив новый билет, последовал за своей искусительницей, явился в райком к началу рабочего дня, был встречен радушно и приветливо, сразу занялся делами, и все шло так споро, без заминок, что после обеда я был свободен и мог поехать обратно во Львов. Я сэкономил целые сутки своей командировки. Удача меня не покидала, и местный секретарь по пропаганде оказался дружком Андрея Костенко, недавно гулявшим на его свадьбе, и, узнав, что мы с Андреем фронтовые товарищи, не видали столько лет, тут же распорядился заправить райкомовский «Виллис», усадил меня рядом с шофером, у которого на шее висел немецкий трофейный автомат, сунул мне в карманы полушубка по гранате лимонки, и мы засветло умчались по извилистой дороге в горы. Без особых приключений к вечеру добрались до Андрея Костенко. Мы стояли у прихожей большого дома Андрея, уютно разместившегося в глубине старого сада. Как и моя квартира во Львове, это был реквизированный дом. «Ну, какой сюрприз!» — не мог опомниться Андрей. «Какая радость! Я ж сегодня самый счастливый человек! И Оксана дома! Сейчас представлю!» «Приготовься! Смотри, друг, какой Андрей везучий! Уверяет, ты вот рот раскроешь! Я сам, ей-богу, до сих пор не верю, что мне такое счастье привалило! Оксана! Оксана, иди сюда, моя радость! Смотри, кто до нас приехал!» Андрей был прав, я раскрыл рот и долго не мог захлопнуть. В прихожую вышла она, моя вагонная спутница, с распущенными по плечам льняными волосами, и влажные глаза черешни уставились на меня. Она владела собой прекрасно. Казалось, она даже не удивилась, протянула мне свою теплую мягкую руку, развела губы в белозубой улыбке. «Знакомьтесь», — ликовал Андрей, по-своему оценив мое обалделое выражение лица. «Ну что стоите? Знакомьтесь, это Оксана, а это...» Мы с ней только сейчас представились друг другу, пожали руки. «Что за церемонии?» — не унимался Андрей. «Руки жмут, как на официальном приеме. Это Оксана, мой фронтовой товарищ. Вместе войну прошли. Он мне ближе родного брата. Так не руки надо тискать, а поцеловаться». Оксана улыбнулась ему, встряхнула льняными волосами, положила мне на плечо свои ладони и коснулась губами моих губ. «Крепче целуй!» — доносились до меня вопли ошалевшего Андрея. «Не стесняйся, Оксана, я позволяю!» Зимний день короток, и на заиндевелых окнах сгущалась тьма. По всей территории санатория вдоль глубоко утонувших снегу расчищенных аллей и дорожек зажглись фонари, высвечивая внизу согнутые спины баб-дворников, большими фанерными лопатами сгребавших с асфальта свежую порошу. Мимо бани прошел кучер Ерофей, статный, красивый, в теплом кафтане. За голубыми елями под глубокой снежной шапкой располагались бревенчатые конюшни, и оттуда несло терпким запахом прелого сена и конского навоза. Кони мотали головами, словно давая нам понять, что они все понимают, да ничем помочь не в состоянии. Я не вор Кузьмич, и бабью ласку красть не привык, а чем мне Клава приворожила? Чтобы и родному отцу не сказал. Не мужское это дело, свое сердце на людях потрошить. Вот бери обмундирование, расписку дай. Ерофей снял шапку пирожком, и кафтан сложил аккуратно на тюк прессованного тела. Конец маскараду, клоун ногой под зад. Будем жить, Кузьмич, как все, авось не помрем. Рассказ Астахова. Это было в ту давнюю сладкую пору, когда я был молод и холост, не ходил в высоких чинах, а потому спал крепко, без кошмаров, и единственной заботой к концу рабочего дня было, с кем переспать этой ночью, чья головка будет покоиться на подушке рядом с твоей. Меня узнавали на улицах, незнакомые люди раскланивались со мной с почтением, а матери показывали меня детям, устремив в мою сторону палец и закатывая глаза. Городскому начальству и партийному, и административному я входил запросто, без доклада, и причиной тому была не только моя журналистская известность, но и кое-что другое, о чем я хочу вам поведать. Не стану я утруждать ваше внимание описанием своих журналистских подвигов, нынче у нас речь о других подвигах и поражениях. И с годами начинает скрести на душе. Жизнь идет к концу, и прожита она не самым лучшим образом. Сегодня мы каемся друг перед другом, как нашкодившие коты. Примите и эту историю как мое покаяние. К мэру города и к партийному боссу я заходил без доклада. Верные стражи их кабинетов, секретарши Томочка и Таня, были моими любовницами. Томочка — ничем не примечательное существо из тех секретарш, какими их рисуют в юмористических журналах. Хрупкая, как подросток. Любила баловница сочетать секс со спортом. Разденет меня догола. Из себя все поскидает, ручкой мой член доведет до железного стояния, поставит меня в одном конце комнаты, а комната у нее была большая, как зал заседаний, и от другой стены бежит ко мне и сходу прыгает, без промаха надеваясь на член, а ножками обхватывает мою талию и ручком на шее виснет. «Поехали!» — кричит, как Гагарин, когда в космос полетел. Я бегаю с нею на члене 20 метров и назад, потом снова и снова. Здоров был, как конь. В Америке подай такую идею, там бы непременно соревнования организовали, кто дальше пробежит со своей напарницей на члене, и последним свалится и от усталости, и от подступившего оргазма. У нас в России мы забавлялись втихаря плотно за шторе окна. И я бегал по 30 кругов, пока не каменели мышцы на ногах, и сваливался на диван, лишь когда подступал оргазм и подкашивались ноги. Больше ничем Томочка не запомнилась и на большее, абсолютно уверен, не претендовала. Одноклеточное существо. Такие бабенки — дар Господен. Когда нужно без забот и хлопот стравить давление, распирающие яйца, и забыть, как забывают промелькнувший за окном вагона заурядный, ничем не примечательный пейзаж. Таня, секретарша другого хозяина города, была совсем иного типа женщины, у нее был ребенок, девочка. Мать ее, Таня, этой девочки, происхождение было простого, крестьянского, откуда-то из-под Волхова, из тех болотистых и сырых мест восточнее Ленинграда, где болото высасывают у людей все жизненные соки, и они выглядят какими-то невзрачными, невыразительными. Таня была матерью-одиночкой, и в метрике ее дочери имя отца отсутствовало, был прочерк «пустое место». У Галочки не было отца, и ни дочь, ни мать никогда об этом не заговаривали. Как взрослая подруга, девочка трогательно опекала мать, помогала ей, убирала квартиру. Она инстинктом чуяла мамино одиночество и женскую беззащитность. После школы она приходила к маме на работу, и там, в приемной у хозяина города, тихо и незаметно для посетителей, присаживалась у маминого секретарского столика и под стук пишущей машинки и трезвон телефонов готовила домашние задания. После работы они вместе уходили домой. Таня была еще совсем молода, не достигла и 30 лет, и, будучи нормально развитой женщиной, тяжко переносила сексуальное воздержание, а редко перепадавшие долю ночи, проведенные со случайным мужчиной, только разжигали неутоленный любовный голод. Что меня связало с Таней, я так до сих пор не пойму. Овладел я ею безо всякого желания, просто так, потому что никто другой не подвернулся. А я был в подпитии. Дело было на каком-то банкете, куда Таня попала, потому что ее босс был распорядителем этого вечера.